Сказка про воробья Воробеича, ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу. Воробей Воробеич и ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал: «Эй, брат, здравствуй! Как поживаешь?» «Ничего, живем помаленьку», — отвечал ерш Ершович. «Иди ко мне в гости! У меня, брат, хорошо в глубоких местах. Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными козявками». «Спасибо, брат, с удовольствием пошел бы я к тебе в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу. Я тебя, брат, ягодами буду угощать. У меня целый сад. А потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?» «Какой он?» «Белый такой, как у нас гальки в реке». «Ну вот, а возьмешь в рот — сладко. Твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу». «Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде поплаваем вместе. Я тебе все покажу». Воробей Воробеич пробовал заходить в воду. По колено зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно. Напьется Воробей Воробеич светлой речной водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они дружно и любили поговорить о разных делах. «Как это тебе не надоест в воде сидеть?» — часто удивлялся Воробей Воробеич. «Мокро в воде, еще простудишься». Ерш Ершович удивлялся в свою очередь. «Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке, как раз задохнешься. А у меня всегда прохладно, плавай себе сколько хочешь. Небось, летом все ко мне в воду лезут купаться». «А на крышу кто к тебе пойдет?» «И еще как ходят, брат. У меня есть большой приятель, трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит. И веселый такой трубочист. Все песни поет. Чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый конек отдохнуть. Достанет хлебца и закусывает. А я крошки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю повеселиться». У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима. «Как зяб бедный Воробей Воробеич! Ух, какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберет под себя ноги, да и сидит. Одно только спасенье — забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться.

Тут уж схватились за нее рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали всю краюшку и все крошки съели. Как есть, ничего не осталось от краюшки. Когда краюшка была съедена, все опомнились, и всем сделалось совестно. Гнались за вором воробьем, да по пути краденую краюшку и съели. А веселый трубачист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. Уж очень смешно все вышло. Все убежали от него, остался один только Бекасик-песочник. — А ты что же, не летишь за всеми? — спрашивает трубачист. — И я полетел бы. Да ростом мал, дяденька. Как раз большие птицы заклюют. — Ну вот так-то лучше будет, Бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно, мало еще поработали. Пришла Аленушка на бережок. Стала спрашивать веселого трубачиста Яшу, что случилось. И тоже смеялась. «Ах, какие они все глупые, и рыбки, и птички! А я бы разделила все». И червячка, и краюшку. И никто бы не ссорился. Недавно я разделила 4 яблока. Папа приносит 4 яблока и говорит, «Раздели пополам, мне и Лизе». Я и разделила на 3 части. 1 яблоко дала папе, другое — Лизе, а 2 взяла себе.